«Притворство чувства», — говорила она себе. «Им нужно только оскорбить меня и измучить ребенка, а я стану покоряться им». «Ни за что! Она хуже меня. Я не лгу, по крайней мере». И тут же она решила, что завтра же, в самый день рождения Сережи, она поедет прямо в дом мужа, подкупит людей, будет обманывать, но во что бы то ни стало увидит сына и разрушит этот безобразный обман, которым они окружили несчастного ребенка. Она поехала в игрушечную лавку, накупила игрушек и обдумала план действий. Она приедет рано утром, в 8 часов, когда Алексей Александрович еще верно не вставал. Она будет иметь в руках деньги, которые даст швейцару и лакею с тем, чтоб они пустили ее, и, не поднимая вуали, скажет, что она от крестного отца Сережи приехала поздравить и что ей поручено поставить игрушки у кровати. Она не приготовила только тех слов, которые она скажет сыну. Сколько она ни думала об этом, она ничего не могла придумать. На другой день в 8 часов утра Анна вышла одна из извозчичьей кареты и позвонила у большого подъезда своего бывшего дома. — Пойди посмотри, чего надо. — Какая-то барыня, — сказал Капитоныч, еще не одетый в пальто и калошах, выглянув в окно на даму, покрытую вуалем, стоявшую у самой двери. Помощник швейцара, незнакомый Анне молодой малый, только что отворил ей дверь, как она уже вошла в нее и, вынув из муфты 3-рублевую бумажку, поспешно сунула ему в руку. — Сережа, Сергей Алексеевич, — проговорила она и пошла было вперед. Осмотрев бумажку, помощник швейцара остановил ее у другой стеклянной двери. — Вам кого надо? — спросил он. Она не слышала его слов и ничего не отвечала. Заметив замешательство неизвестной, сам Капитоныч вышел к ней, пропустил в двери и спросил, что ей угодно. «От князя Скородумова к Сергею Алексеевичу», — проговорила она. «Они не вставали еще», — внимательно приглядываясь, сказал швейцар. Анна никак не ожидала, чтобы та совершенно неизменившаяся обстановка передней того дома, где она жила 9 лет, так сильно подействовала на нее. Одно за другим воспоминания, радостные и мучительные, поднялись в ее душе, и она на мгновение забыла, зачем она здесь. «Подождать изволите», — сказал Капитоныч, снимая с нее шубку. Сняв шубку, Капитоныч заглянул ей в лицо, узнал ее и молча низко поклонился ей. «Пожалуйте, ваше превосходительство», — сказал он ей. Она хотела что-то сказать, но голос отказался произнести какие-нибудь звуки. С виноватой мольбой взглянув на старика, она быстрыми легкими шагами пошла на лестницу. Перегнувшись весь вперед и цепляясь калошами о ступени, Капитоныч бежал за ней, стараясь перегнать ее. «Учитель там! Может, раздет? Я доложу!» Она продолжала идти по знакомой лестнице, не понимая того, что говорил старик. «Сюда налево, пожалуйста! Извините, что нечисто, они теперь в прежней диванной!» Отпыхиваясь, говорил швейцар. «Позвольте повременить, ваше превосходительство, я загляну», — говорил он, и, обогнав ее, притворил высокую дверь и скрылся за нею. Анна остановилась, ожидая. «Только проснулись», — сказал швейцар, опять выходя из двери. И в ту минуту, как швейцар говорил это, Анна услыхала звук детского зевания. По одному голосу этого зевания она узнала сына и как живого увидала его пред собою. «Пусти,